Тогда что насчет матчей с питомцами? Хан Сень не хотел говорить об Архангеле. Компания Дун Линь больше других уделяет внимание питомцам. Они заметили, что за последние несколько лет люди стали больше покупать души существ с таким типом. С увеличением спроса, их стоимость возросла в 3 раза, и похоже, что это не предел. Цены продолжают расти, и в этом виновата компания Дун Линь. Она посмотрела на Хан Сеня и продолжила. В последнее время, они начали устраивать сражения питомцев в Альянсе. Те, кто занимает первое место, получают отличные призы. Это эксклюзивные медикаменты Дун Линь, которые недоступны для продажи. И, ладно, мне нужны эти медикаменты. Ты хочешь, чтобы я выиграл их для тебя? Спросил Хан Сень и взглянул на Хуан Фу Пинцин. С твоим питомцем, думаю, что тебе никто не сможет помешать выиграть. Девушка улыбнулась Хан Сенью. Она слегка подмигнула, чтобы привлечь его внимание, а затем продолжила. Конечно, я не буду просить тебя сделать это бесплатно, но я сделаю все, что ты попросишь. Хан Сень криво улыбнулся и ответил. Хуан Фу, а почему ты думаешь, что Дун Линь разрешит мне принять участие? Тогда, можно сказать, что он просто так отдаст мне приз. Ты думаешь, что они настолько глупые? Ты ошибаешься. Сама компания хочет, чтобы ты принял участие. Именно поэтому я и обратилась к тебе, быстро ответила Хуан Фу Пинцин. Хан Сень был удивлен и понимал, что здесь что-то не так. Скорее всего, было что-то еще, о чем ему не хотели говорить. Люди из компании не были глупыми, но тогда зачем они хотели, чтобы парень принял участие и получил такой удивительный приз? Они же не могли раздавать подобные вещи бесплатно. Похоже, что это какой-то заговор. Хан Сень был уверен, что все было не так просто, как казалось. Эти сражения проходят в Альянсе. Неважно, насколько храбрыми могут быть члены семьи Ци, но они не посмеют на тебя напасть. Ты их боишься? Хуан Фу достала брошюру и продолжила. Взгляни, что ты сможешь получить за победу. Хан Сень посмотрел на список, где были прописаны впечатляющие вознаграждения для тех, кто оказался в первой десятке. Для первых 5 призы были еще лучше. Человек, который займет первое место, получит смешное количество лакомств. Было много особенных медикаментов, недоступных для продажи, среди которых был еще и вид, выпускающийся в ограниченном количестве и который был особенным даже для членов компании Дун Линь. Получить в качестве приза вещи, что невозможно было купить за деньги, казалось поистине фантастическим. Если ты выиграешь первое место, то я очень надеюсь, что ты согласишься продать мне эти удивительные пилюли питомца. Назови цену, сказала Хуан Фу Пинцин. Хаем, мне нужно подумать. Я скажу о своем решении в ближайшие дни. Взглянув на призы, которые предлагались за первое место, Хан Сень был ошеломлен. Он считал, что это невероятно ценные призы. Если бы такие медикаменты были доступны для продажи, то многие покупали бы их за огромные деньги. Хан Сень также был бы не против приобрести подобные вещи, но у него не было такой возможности. В конце концов, это нельзя было купить за деньги, и нужно было все правильно рассчитать. Что не так с этим парнем из Дун Линь? Кажется, что он хочет отдать все это мне бесплатно. Когда Хуан Фу Пинцин ушла, Хан Сень начал думать о том, что же действительно скрывается за этим сражением между питомцами. Глава 836. Маленькая сестра. Вернувшись, Хан Сень начал расспрашивать, но никто не мог ответить, почему люди из Дун Линь хотели, чтобы он принял участие в их соревнованиях. Действительно ли они могут быть настолько щедрыми? Хан Сень изо всех сил хотел в это верить. Неважно, что ты об этом думаешь, если это не ловушка, то они действительно очень щедрые. Иначе они не позволили бы тебе принять участие в матчах между питомцами, сказала Джи Янран. Как ты думаешь, у них может быть скрытый мотив? Может, это какой-то заговор? Хан Сень обеспокоенно взглянул на Джи Янран. Я не знаю, но эти сражения проходят в центральной галактике. Это не проходит на территории Дун Линь, поэтому семья Ци ничего не сможет тебе сделать. Девушка тоже не знала, что на самом деле происходит. Если бы это был какой-то заговор, то они не решились бы причинить вред Хан Сенью в самом Альянсе. Но если они хотят сделать что-то подобное, то, вероятно, они все сошли с ума. Даже если их не волновало, что Хан Сень был зятем президента, то семья Лао уничтожила бы компанию Дун Линь в течение 1 дня. «Ты собираешь туда пойти?» – спросила Джи Янран и взглянула на Хан Сеня. «Да, конечно. Почему я должен отказываться от таких лакомств, если матч действительно будет проходить в центральной галактике, а не на территории Дунлинь, то мне нечего бояться, Хан Сень рассмеялся. Ладно, только будь осторожен, этот человек из Дунлинь не очень добрый, сказала девушка. Хорошо, парень кивнул, но его мысли были уже о другом. Хан Сень думал над тем, как ему разделить то, что он выиграет. Ему нужны были пилюли, так как серебряная лисица уже все съела. Хан Сень взял отпуск и решил навестить родителей своей девушки. Он пообедал с Джижечжинем, а после они заговорили о сражениях между питомцами. Джижечжин считал, что компания Дунлинь не хотела сделать ничего плохого, иначе они организовали бы проведение матчей в другом месте. Но в центральной галактике у них не было возможности все контролировать. Возможно, семья Ци хочет, чтобы ты оказала им какую-то услугу, сказал Джижечжин. Немного помолчав, он продолжил. Но это лишь мое предположение. Однако ты все равно должен быть очень осторожным, когда туда пойдешь. Хан Сень кивнул в знак согласия, и Джижечжин продолжил. Матч начнется завтра. Ты же впервые будешь в Центральной Галактике, верно? Джи Цин там тоже будет, поэтому позволь ей стать твоим гидом. Подождите, Джи Цин, это та, которая убила суперсущество. Хан Сень был удивлен. Да, она хотела бы с тобой встретиться. Какое-то время Джи Цин пыталась с тобой встретиться, но у нее ничего не получилось, так как ты был занят выполнением армейских обязательств. Но сейчас, похоже, появился подходящий момент. Джижечжин ненадолго замолчал, а потом продолжил. Но эта девушка очень высокомерна, поэтому, если она как-то тебя оскорбит, то просто не принимай все близко к сердцу. Хан Сень не так все это понимал. Даже если бы она была высокомерная и смогла оскорбить его, то юноша не стал бы обращать внимание на маленькую девочку. Но когда парень увидел Джи Цин, то понял, что ошибался. Она была не такой молодой, как он думал. Девушка казалась даже старше Джи Янран и выглядела красивой и обаятельной. Маленькая Цин, относись к Хан Сенью хорошо. Он впервые в Центральной Галактике, поэтому постарайся показать ему все самое интересное. Сказав это, Джижечжин тепло улыбнулся Джи Цин. Не переживай, дядя, я буду хорошо к нему относиться. Джи Цин улыбнулась в ответ. Брат, пошли. Джи Цин подошла к Хан Сенью и улыбнулась. Хан Сень последовал за ней, и они подошли к самолету. Девушка быстро забралась на место пилота и попросила парня сесть возле нее. «Маленькая Цин, ты сама будешь им управлять?» Хан Сень был удивлен, так как считал, что это место должен занять кто-то другой, возможно, ее телохранитель или личный пилот. «А кто же еще?» – спросила Джи Цин и запустила двигатель. «Я думал, что с тобой будет телохранитель или кто-то такой», – сказала Хан Сень. «Это центральная галактика. Там повсюду автоматизированные шпионы. У них есть оружие, которым можно попасть точно в цель на очень большом расстоянии. Если кто-то будет угрожать, то через 10 секунд он будет лежать на земле мертвым». Джи Цин улыбнулась. «Может, есть какие-то конкретные места, куда ты хотел бы пойти?» — спросила девушка, управляя самолетом. «Я впервые сюда попал, поэтому даже не знаю, что здесь есть. Может, лучше ты решишь, куда нам стоит пойти, а когда мы все посмотрим, то вернешь меня обратно», — предложил парень. «Я не могу это сделать. Дядя сказал, чтобы я хорошо к тебе относилась, хотя, может, я смогу тебя развлечь». На губах Джи Цин появилась загадочная улыбка, и она резко развернула самолет и прибавила скорости. Как только Хан Сень увидел ее улыбку, то сразу понял, что скоро у него начнутся проблемы. Очевидно, эта красотка придумала коварную схему, но парень не стал на этом зацикливаться и взглянул в иллюминатор. Расположение звезд в центральной галактике было разнообразным и очень красивым. Он впервые видел подобное, поэтому для него все казалось захватывающим. Хан Сень указывал на то, что не знал, и спрашивал о них у Джи Цин. Хотя она отвечала на все его вопросы, но было видно, что девушке как-то неловко. Джи Цин считала, что она был первой, кто убил суперсущество и смогла получить жизненную эссенцию, а Хан Сень, по ее мнению, был вторым. Но сейчас, когда люди говорили о суперсуществах и жизненных эссенциях, они вспоминали только Хан Сеня. Казалось, что все забыли, что именно она первая смогла убить суперсущество. Кроме того, девушка не раз слышала, как члены ее семьи восхищались и хвалили Хан Сеня. Все это вызывало у нее зависть, поэтому Джи Цин хотелось лично увидеть, насколько умным был этот парень. Если Хан Сень действительно окажется таким умным, как про него говорили, то ей было бы легче. Однако в данный момент он вел себя как любопытный ребенок. Он даже наполовину не казался таким сильным, как говорили о нем люди. Девушка стала чувствовать, что этот юноша несправедливо украл ее репутацию и вытеснил из центра внимания. Однако она понимала, что не может судить человека, даже толком не узнав его. Поэтому Джи Цин кое-что подготовила, что должно было помочь увидеть настоящую силу Хан Сеня. Она не собиралась сражаться с Хан Сенем, так как еще даже не прошла эволюцию. Джи Цин знала, что он победил Юй Циланя, но считала, что она лишь на несколько уровней слабее него. Девушка была уверена, что когда пройдет эволюцию, то станет намного сильнее этого парня. Она с легкостью смогла бы победить Юй Циланя. Но в данный момент Джи Цин подготовила кое-что более веселое для Хан Сеня. Подумав об этом, девушка не смогла сдержать улыбку, которая казалась довольно странной. Также она прищурила глаза. Вскоре самолет приземлился на высоком небоскребе. Глава 837. Бог боевого зала. Хан Сень и Джи Цин сидели за столом друг напротив друга. Многие люди здоровались с ней, и это указывало на то, что в данном месте девушка была очень популярна и многих знала. Оглянувшись, парень заметил сцену для сражения. В данный момент там было два парня, которые дружески играли в черно-белый бокс. Джи Цин очень хорошо играла в эту игру. Она хорошо помогала усовершенствовать психологическую стойкость. Кроме того, нельзя было выиграть, используя лишь силу. Чтобы быть сильным в этой игре, нужно было обладать сильным разумом. Иначе, вы были бы участником игры с незаряженным пистолетом. Так как девушка хорошо играла, то решила привести сюда Хан Сеня, чтобы проверить его. Сестра Цин, ты уже довольно давно не появлялась здесь. Ты привела с собой нового человека, он твой парень, ты очень быстро их меняешь. К ним подошел стильный молодой человек, который, похоже, был близко знаком с Джи Цин. Он присел рядом и заговорил небрежным тоном. Тубинь, не говори ерунду, это мой родственник, Хан Сень. Ты же слышал о нем, правда? Он, герой, победивший королевскую Шура, Юй Циланя. Он вовсе не похож на тебя. Говоря это, лицо Джи Цин стало более серьезным, однако ее глаза блестели и было понятно, что девушке очень хочется улыбнуться. Тубинь был сыном начальника финансового отдела. По виду он был похож на молодого гангстера, однако, на самом деле, был совсем другим человеком. Парень был известен своей игрой в черно-белый бокс и лишь немного уступал Джи Цин. Однако между Джи Цин и Тубинем не было настолько тесных отношений, как казалось. Между ними не было никаких конфликтов, но они часто приезжали сюда, чтобы сразиться друг с другом. Между ними не было ненависти, они просто соревновались друг с другом. В другом месте они не играли, и только здесь встречались, чтобы помочь друг другу стать сильнее в этой игре. За пределами этого места, они были молодыми людьми, которые дружили. «Ах, ты тот герой-хан, о котором я слышал. Прошу прощения, трудно было понять, действительно ли Тубинь извинялся или это был сарказм. Да, поэтому думаю, нам больше не о чем говорить, и я считаю, что будет лучше, если ты пойдешь куда-нибудь. Не нужно меня сейчас беспокоить», — прямо сказала Джи Цин Тубиню. «Если бы ты пришла одна, то я с радостью ушел бы в другое место. Но ты привела с собой героя Хана, поэтому если я не попрошу его попрактиковаться со мной, то упущу такую невероятную возможность». Тубинь повернулся и, посмотрев на Хан Сеня, спросил: «Герой Хан, ты сможешь дать мне несколько советов?» «Ха, я давно уже не играл в эту игру», — небрежно ответил Хан Сень. Тубинь хотел что-то сказать, но его отвлек громкий звук, донесшийся из-за двери. «Похоже, там что-то происходило». «Что это за шум?» — спросил Тубинь и хотел продолжить говорить с Хан Сенем, но ему никто не ответил. Люди, которые приходили в это место, в основном были молодыми людьми. Хотя Тубинь имел известное происхождение, но было много тех, кого считали более выдающимися. Хан Сень и Джи Цин посмотрели в ту сторону, откуда доносились звуки, и увидели, что собралось много людей, собирающихся что-то выкрикнуть. Там было настолько много людей, что Хан Сень даже не мог понять, что же там происходит. Он активировал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на происходящее. То, что парень увидел, сильно его удивило. На самом деле все это началось из-за одного человека, и этим человеком был И Донму. Казалось, что он был очень популярным в этом месте. Это несправедливо. Почему симпатичные мужчины такие популярные? Хан Сень ощутил разочарование. Он был героем, но, похоже, его никто не узнавал. Однако и Донму уделяли внимание во всем мире. Хан Сень на какое-то время задумался об этом. Он коснулся своей щеки и подумал: «Это действительно несправедливо. Я симпатичный. Я должен выглядеть лучше, чем он. Но почему мне не уделяют столько внимания, как ему? Может, люди больше любят несчастных Эма, чем красивых настоящих мужчин?» Пока Хан Сень думал об этом, Тубин и Джи Цин встали. Они также казались взволнованными, увидев, что и Донму поднимается на сцену. «Маленькая Цин, на что ты смотришь?» – спросил Хан Сень у Джи Цин. «Я смотрю на и Донму. На кого я еще могу смотреть?» Ответив, Джи Цин пошла вперед и собиралась занять место поближе, чтобы лучше видеть выступление и Донму. «Неужели он настолько хорош, чтобы смотреть на него?» Хан Сень был смущен. Хотя Хан Сень мог предположить, что этот мужчина немного красивее его, но остальные, похоже, были в этом уверены. Для Хан Сеня это было слишком. С ним была Джи Цин из очень влиятельной семьи Джи. Неужели она тоже могла быть фанаткой такого человека, как и Донму? Джи Цин открыла рот, но так ничего и не ответила. Услышав вопрос Хан Сеня, Тубин начал испытывать раздражение и сказал: «Герой Хан, возможно, ты победил Шура и смог принести свет во весь Альянс, но я недоволен тем, что ты только что спросил. Люди из боевого зала считают и Донму богом. Он выигрывает у всех в центральной галактике и никогда не проигрывает. Конечно, ты очень сильный, но я думаю, что у тебя нет шансов победить и Донму в черно-белом боксе. Только червонец, возможно, сможет это сделать». Джи Цин собиралась что-то сказать, но, услышав слова своего друга, поняла, что ей было нечего добавить, так как девушка была согласна с каждым его словом. Если обычные элитные бойцы из боевого зала не смогли бы победить Хан Сеня, то это мало что могло бы показать. Но если Хан Сень выступит против и Донму, то он покажет настоящую свою силу. Результат мог многое показать Джи Цин. Однако девушка не верила, что Хан Сень действительно сможет победить и Донму. Она просто хотела увидеть его силу. Но Джи Цин прищурилась и сказала: «Тубинь, я недовольна тем, что ты только что сказал. Мой родственник смог победить королевского Шура, поэтому я считаю, что он сможет победить и Донму». Конечно, девушка так не считала, поэтому она тут же подумала: «Извини, и Донму, но я вынуждена так сказать. Я действительно верю, что ты лучший, но мне надо, чтобы Хан Сень выступил против тебя и показал свою настоящую силу». Услышав слова Джи Цин, Тубин пришел в ярость. И Донму был не только его другом, но и богом в этом месте. Тубин быстро вскочил и, хлопнув в ладоши, громко закричал: «Тихо, все замолчите». Все посмотрели на него, не понимая, что происходит. Кто-то из его знакомых нарушил молчание и спросил: «Тубин, Тубин, что, черт возьми, происходит?» Но Тубин забрался на стул и указал пальцем на Джи Цин, а затем сказал: «Леди из семьи Джи, Джи Цин, только что сказала, что ее родственник, Хан Сень, который победил королевского Шура, сможет победить нашего бога в черно-белом боксе. А-а-а». Отовсюду послышался шум, но Хан Сень не услышал ни единого слова в свою поддержку. Глава 838. Родственник такой крутой. На лице Хан Сеня не было никаких эмоций, и он смотрел на Тубиня. Парень считал, что молодые люди, которые были возле него, довольно интересны, ведь они все были элитой в Альянсе. Скорее всего, они не принадлежали к одной фракции, но Хан Сень видел, что все с уважением относятся к и Донму. «Герой Хан, как ты посмел бросить вызов нашему и Донму?» Тубинь был уверен в способностях и Донму, поэтому и решил, что они должны сразиться. Джи Цин была очень довольна реакцией на свои слова, точнее, она очень надеялась, что именно так все и будет. План сработал, и теперь девушка сможет увидеть истинную силу Хан Сеня. Многие люди были в восторге от предстоящего матча, они очень хотели увидеть, как будут сражаться такие известные люди, как Хан Сень и Донму. Хан Сень смог уничтожить Юй Циланя, чем поднял значимость Альянса, его действительно можно было считать героем. В данный момент человечество объединяло только одно – враг, и этими врагами были Шура. Хотя сейчас не было Шура, но Хан Сеня все равно считали героем, и у людей всегда появлялось желание увидеть сражение между людьми. Существовало много семей и фракций, которые придерживались различных мнений. Люди, которым не нравился Хан Сень, и те, кто не любил семью Джи, мало обращали внимание на то, что этого парня стали считать героем. Все были взволнованы, как в этот момент подошел и Донму. Увидев его приближение, Все замолчали, и Дон Му в основном был спокойным человеком и смог добиться отличных убийственных навыков. Обычно он был очень холоден, поэтому с ним трудно было общаться. Все, кто здесь присутствовал, знали об этом и тихо восхищались молодым человеком. Очень немногие решались говорить с ним. В данный момент все пристально наблюдали за тем, как и Дон Му приближается к Хан Сеню. Они считали, что их бог сейчас бросит вызов парню, поэтому стали еще более взволнованными. Люди верили, что и Дон Му был невероятно сильным, однако его соперник недавно смог победить королевского Шура, соответственно они понимали, что этого мальчишку нельзя недооценивать. Что бы ни случилось, но в одном все были уверены, предстоящее сражение будет сумасшедшим. Джи Цин волновалась, как и остальные, у нее даже вспотели ладони. Очень редко можно было увидеть, как и Дон Му лично делает вызов. За последние несколько лет, такое было лишь один раз. Он бросил вызов только загадочному червонцу. Глядя, как и Дон Му приближается к Хан Сеню, все стали прислушиваться и даже наклонились вперед, чтобы лучше услышать то, что он будет говорить. У Джи Цин расширились глаза, когда она увидела, что самый Дон Му подходит к ней. Она подумала: «Вперед, бог И, выиграй. Я знаю, что ты сможешь это сделать. Избей его». Глядя на то, как и Дон Му смотрит на Хан Сеня, она ждала начала грандиозного боя. Но и Дон Му просто сел возле парня, повернулся к нему и спросил: «Когда ты прибыл сюда?» «Сегодня», — ответил Хан Сень. «У тебя есть время?» — спросил и Дон Му. «Ага», — Хан Сень кивнул. «Ты не можешь пойти со мной? Я начал практиковать кое-что новое и хотел, чтобы ты взглянул на это». Сказав это, и Дон Му встал. «Маленькая Цин, ты можешь заняться своими делами. Мне нужно уйти». Хан Сень улыбнулся Джи Цин и пошел за Дон Му. Хан Сень забыл об игре, в которую хотела сыграть Джи Цин. Он все равно считал ее детской и не хотел принимать участие в девчачьем плане. Парень предпочитал компанию и Дон Му, так как с ним все было более спокойно. Юноша не любил шумных детей, а и Дон Му был взрослым человеком и тоже не любил играть в глупые игры и никогда не говорил глупостей. Увидев, что и Дон Му и Хан Сень вместе уходят, Джи Цин замерла. Множество людей, которые здесь собрались, также были шокированы. Они впервые видели, что и Дон Му попросил человека пойти с ним. Кроме того, и Дон Му сам попросил Хан Сень взглянуть на его новый навык. Получается, что их бог не был уверен в своем мастерстве и попросил совета у парня. Это очень шокировало присутствующих. Джи Цин находилась в оцепенении. Она хотела, чтобы и Дон Му узнал силу Хан Сеня для нее. Мысли девушки были в полном беспорядке, и она даже не могла представить, насколько мог быть сильным Хан Сень, если и Дон Му сам попросил его о помощи. «Подожди, я пойду с тобой», — сказала Джи Цин, когда смогла немного успокоиться. Если она пойдет за Хан Сенем, то сможет посетить дом самого и Дон Му. Джи Цин побежала очень быстро, чтобы догнать их. Она даже перестала думать о своем имидже. Ту Бинь, когда увидел, что Джи Цин побежала за парнями, решил последовать за ней. Он осознал, что то, что он сделал, все испортило. Он был другом и Дон Му, но не знал, что Хан Сень также дружит с и Дон Му. Он хотел, чтобы они сразились друг против друга, но теперь очень сожалел об этом. «Брат Сень, прости, я правда не знал, что ты друг и Дон Му», — Ту Бинь начал просить прощения. «Все нормально, но удивительно, что вы с ним дружите», — Хан Сень улыбнулся. Четверо людей поднялись на самолеты Дон Му и полетели на личное тренировочное поле бога. И Дон Му не любил много разговаривать, поэтому мало что сказал во время их путешествия. Когда они добрались до нужного места, то парни поспешили начать сражаться. Они уже много раз занимались тренировками, поэтому им не стоило перед началом много говорить. Все было как и раньше. И Дон Му атаковал, Хан Сень блокировал его атаки и объяснял, где у него были ошибки. Глядя на происходящее, Ту Бинь и Джи Цин замерли. Они не могли поверить, что Хан Сень мог быть таким великолепным тренером. Джи Цин было неловко, из-за того, что она планировала заставить и Дон Му и Хан Сеня сразиться друг против друга. Конечно, другие слишком высоко ценили свои дружеские отношения, но и Дон Му считал, что Хан Сень является его зеркальным отражением. Было легко заметить недостатки других, но признать свои и начать их исправлять было настоящим испытанием. Поэтому, если вы смогли найти человека, которого считали своим зеркальным отражением, то вам очень повезло. Однако если у вас были разные уровни, то вы не могли стать зеркальным отражением. Люди должны были быть одинакового уровня, чтобы увидеть и понять ошибки другого. Джи Цин и Тубинь были намного слабее, поэтому не могли все понять. Они были убеждены, что Хан Сень был намного сильнее, поэтому он был подходящим тренером для Идонму. А его ученик, которым они так восхищались, повиновался тренеру, как ребенок. Им с трудом верилось, что перед ними был тот же холодный Идонму, которому они поклонялись всего несколько минут назад. «Неужели мой родственник такой сильный?» Джи Цин смотрела на Хан Сеня и понимала, что раньше его недооценивала. Спустя некоторое время, наблюдая за их тренировкой, девушка действительно начала считать Хан Сеня великолепным. Идонму начал сосредотачивать свои убийственные навыки на психологическом состоянии, но Хан Сень все равно легко отбивался от него и успевал замечать недостатки. Теперь она понимала, что этот парень может быть очень страшным врагом. «Мой новый родственник очень крутой», — подумала Джи Цин. Глава 839. Белый олень. После возвращения с тренировочного поля Идонму, Джи Цин изменила свое мнение о Хан Сене. «Хан Сень, научи меня чему-нибудь, если у тебя будет время», — Джи Цин стала считать, что парень должен был быть очень сильным. Ведь сам Идонму попросил его о помощи, а тот в свою очередь смог увидеть и указать на все ошибки. Практикуясь с таким человеком, как Хан Сень, можно было многому научиться. «Возможно, как-нибудь. Скоро начнется сражение питомцев и мне нужно подготовиться», хотя Джи Цин была прекрасной леди, но Хан Сенью она не очень понравилась. «В этом мире нетрудно было найти человека, который мог бы стать вашим зеркальным отражением. Но самым трудным было быть человеком с решительным сердцем. Очень немногие могли слушать о своих недостатках, на которые указывали другие. Джи Цин не была Идонму, поэтому, скорее всего, у нее не хватило бы терпения, чтобы выслушивать обо всех своих ошибках и исправлять их. А если она не сможет это спокойно воспринимать, то не сможет и стать лучше. Также, существовало предположение, что она может начать сомневаться в самой себе, а это приведет к другим проблемам. Хан Сень довольно много знал об Идонму, и их взаимоуважение было далеко за рамками обычной дружбы. Нужно было быть особенным человеком, чтобы постоянно спокойно выслушивать о своих недостатках, поэтому Хан Сень не хотел заниматься подобными тренировками с кем-то другим. Если бы Идонму был только хорошим его другом, но он не стал делать для него то, что делал. Такое было и с древним императором Ли Шиминем. Он говорил, что Вэй Чжэн был его зеркальным отражением, и император сам искал его, чтобы тот мог указать на все недостатки правителя. Однако он не смог спокойно воспринять все его указания. Со временем, в душе императора Ли Шиминя начала расти ненависть, и когда Вэй Чжэн умер, то он достал его тело и осквернил. Не каждый мог воспринимать правду. Если бы Идонму не был особенным человеком, то Хан Сень не стал бы говорить ему столько правды. Джи Цин не очень понравилось то, что ей ответили, поэтому она сказала: «К ним не стоит готовиться. У тебя же супер питомец, ты все равно выиграешь, правильно? Не думаю, что компания Дун Линь и семья Ци просто так хотят отдать мне награды. Я считаю, что должно произойти что-то грандиозное, поэтому мне нужно быть ко всему готовым». Хан Сень попрощался с девушкой и вернулся в свою комнату. На следующий день он хотел телепортироваться в святилище и вернуться перед началом соревнований. Он не хотел, чтобы его маленькая свояченица все это время приходила к нему и раздражала. Телепортировавшись в святилище, Хан Сень снова начал играться с тыквой. Вскоре он ощутил, что поблизости есть суперсущество, поэтому начал внимательно осматриваться. Парень решил найти его и рассмотреть до того, как начнутся соревнования между питомцами. Пройдя некоторое расстояние, Хан Сень заметил белого оленя, который гулял на болоте. Юноша очень обрадовался, так как это было то существо, о котором ему рассказывали. Немного приблизившись к белому оленю, Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы взглянуть на существо. Парень еще сильнее обрадовался, когда увидел, что олень был суперсуществом второго поколения. «Похоже, что мне очень повезло. Суперсущество второго поколения, ха, я должен стать богатым». Хан Сень был в восторге и призвал Архангела и Королеву Мгновения. Держа в руке оружие от огненного шипастого Рекса, он помчался к существу. Когда белый олень увидел Хан Сеня, то начал убегать. Он бежал быстро, как молния, но парень приказал Королеве Мгновения преградить ему путь. Дух телепортировалась и оказалась прямо перед существом, затем ударила его и сбила с ног. Архангел подлетела к белому оленю и ударила своим двуручным мечом, В результате на спине существа появилась рана. Из нее тут же потекла кровь и быстро начала окрашивать белую шерсть существа. Хан Сень подбежал и собирался перерезать ему горло. Однако, как только он замахнулся, стало казаться, что белый олень начал молить о пощаде. Он не сопротивлялся и, похоже, не собиралась атаковать в ответ. Существо выглядело напуганным и просто молило о пощаде. Это действительно суперсущество. Хан Сень снова воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и убедился, что это было суперсущество второго поколения. Но почему оно не сопротивляется и не атакует тех, кто на него нападает? Хан Сень остановился и нахмурился. Если бы перед парнем был агрессивный монстр, то он, не раздумывая, убил бы его. Но из-за того, что белый олень ничего не делал и казался невинной овцой, парню стало не по себе. «Королева, я должен его убить?» Хан Сень повернулся к духу, так как не мог понять, что ему делать. Молодой человек не хотел быть виновным в его смерти и решил, что существо должна убить королеву мгновение. Юноша хотел сделать так, чтобы смерть этого существа не наступила от его рук, тогда ему было бы легче. Если проще, то он хотел обмануть самого себя. Хан Сеню действительно не хотелось убивать столь безобидное существо, но также парень не хотел отпускать его и отказаться от получения супер-очков. Супер-очки, которые он мог бы получить, значительно помогли бы ему приблизиться к тому, чтобы стать превзойденным. Королева мгновение взглянула на белого оленя и ответила Хан Сеню: «Если ты можешь пощадить его, то сделай это. Отправь его в убежище мгновения». «Зачем?» Хан Сень нахмурился и решил, что дух тоже не может решиться убить такое существо. Какую пользу могло принести существо, которое не сражалось, а просто убегало? Оно не сможет ни защищать убежище, ни позвать на помощь. Дух взглянула на белого оленя и ответила: «Если я не ошибаюсь, то это существо приносит удачу. С виду оно кажется бесполезным, но может приносить удачу тому, кто находится рядом с ним». «Что? Почему ты не сказала мне об этом раньше?» Хан Сень тут же улыбнулся и подошел к белому оленю. Парень присел перед ним на корточки и, использовав святой свет, начал исцелять раны существа. «Это было недоразумение, мой олень. Не принимай это близко к сердцу и не держи на меня зла. Я люблю животных, хочешь верь, хочешь нет, но я пацифист. Пойдем со мной, и я буду хорошо к тебе относиться». Говоря, Хан Сень продолжал исцелять существо. Юноша даже не заботился о том, понимает ли существо его или нет. Хан Сень очень хорошо знал, какую пользу может принести удача. Если удача будет на вашей стороне, то у вас будет больше шансов получить душу существа, а это было очень важно. Людям, таким как Ван Юйхан, которые родились с невезением, было трудно выживать. Практически ничего нельзя было сделать, чтобы удача ему улыбнулась. Но с таким оленем, если существо будет в его убежище, удача Хан Сеня должна стать еще больше. Было очень трудно найти подобное существо, но даже если его удалось бы найти, то догнать было бы невероятно сложно. Если бы королева мгновения не использовала телепортацию, то они не смогли бы его остановить. Скорее всего, никто из людей или других суперсуществ не смогли бы его догнать. После того, как Хан Сень исцелил белого оленя, он стал казаться ручным. Существо не стало убегать, а просто стояло на месте. «Хорошо, тогда пойдем в убежище мгновения». Хан Сень решил прекратить охоту на суперсуществ и отправиться в свое убежище. Парень считал, что олень, скорее всего, сбежит, если он сразу не отведет его в убежище. Кроме того, скоро должны были начаться соревнования между питомцами, поэтому Хан Сень не мог уйти слишком далеко от телепорта. Юноше легко удалось завести белого оленя в свое убежище. Казалось, что существо не собирается никуда убегать, и Хан Сень немного успокоился. К этому моменту у парня почти не осталось времени. Он быстро собрался, телепортировался в альянс и приготовился к началу соревнований. «Мне очень хочется увидеть, что же на самом деле замышляет семья Ци». Хан Сень взглянул на душу существа и улыбнулся. Глава 840. Схема семьи Ци. Стадион, где должны были проходить сражения питомцев, мог вместить 500 тысяч зрителей. Пришло очень много людей, и вскоре все места оказались занятыми. К счастью, Хан Сеня лично пригласили принять участие, поэтому ему, со своим питомцем, не нужно было проходить отборочные матчи. Он сразу мог участвовать в финальных сражениях. То, что он уже был в первой сотне, сэкономило юноше много времени. Хан Сень был очень удивлен, когда увидел, что хозяином всего этого был Ци Сювэнь. Также его удивило то, что здесь присутствовало немного членов семьи Ция и среди них было лишь несколько превзойденных. Хан Сень чувствовал, что ему не стоит ничего опасаться, учитывая количество людей семьи Ци. Интересно, хочет ли семья Ци о чем-то меня попросить или нет? Хан Сень нахмурился, так как ему все равно было как-то неловко. Но если бы они действительно что-то хотели от него, то могли бы встретиться с ним наедине. Не было необходимости устраивать все это. Когда Хан Сень вышел, он призвал Архангела и приказал ей подниматься на сцену. Когда зрители увидели Хан Сеня с питомцем, они начали громко кричать. Многие люди пришли лишь для того, чтобы увидеть Архангела своими глазами. Обычные люди не знали об истории, связанной с Архангелом, поэтому когда они увидели человекоподобного питомца, то были ошеломлены. Архангел легко победила своего первого соперника. Она без проблем смогла выиграть, но Хан Сень приказал ей полностью не убивать питомцев. Это были дружеские соревнования, поэтому никто не хотел обижать друг друга, и, соответственно, никто не стремился убивать питомцев от душ существ. «Старик Хан, твой питомец потрясающий». Пока Хан Сень и Архангел отдыхали между матчами, к ним подходило много людей. Многие хотели поближе посмотреть на Архангела. «Что-то не так», — подумал Хан Сень. «Может, семья Ци решила использовать моего питомца для того, чтобы привлечь больше людей? Если так, то какую выгоду это может им принести? Больше денег за продажу билетов? Они продадут больше душ существ с типом питомец, но даже в таком случае, прибыль не покроет стоимость тех призов, которые они обещали», — думал Хан Сень. Хан Сень покинул комнату для перерывов и пошел посмотреть на другие матчи. Он хотел увидеть, какие еще питомцы сражаются. Увидев их всех, парень заметил, что один очень выделяется. Это был черный ящер, облаченный в броню. Заметив его, у молодого человека заискрились глаза, и он все понял. Вот как, семья Ци действительно все продумала. Они использовали моего суперпитомца в качестве рекламы. Хорошо сделано. Хан Сень холодно рассмеялся про себя. Но в то же время, Хан Сень был удивлен. Он смог понять истинную цель воображаемой щедрости семьи Ци. Душа существа ящера была очень сильной. Он еще не показал всю свою силу, но ему удалось легко победить питомца от души существа со священной кровью. Большинство людей считали, что ящер был от души существа берсерка со священной кровью, но это было не так. Его жизненная сила была выше, чем у существа берсерка со священной кровью.